Слушай внимательно, и я разъясню тебе дело, о котором пишут в газетах, — говорит Калигула. Один греческий подданный по имени Бердик Гаррис был схвачен африканцами. В ответ на это Соединенные Штаты посылают в Танжер две канонерки и заставляют короля Марокко отдать африканцу Райсули $70 000. Не торопись, останавливаю его я. Это звучит так международно, что сразу не уразумеешь, кто дал, кому и за что. Это я прочел депеши из Константинополя, продолжает Калигула. Подожди полгода и сам увидишь. Их подтвердят ежемесячные журналы, а потом ты сможешь найти их в любом популярном еженедельнике из тех, что читают, сидя в кресле у цирюльника, рядом с фотографиями, снятыми с фотографий извержения вулкана Монпеле. Все в порядке, Пик, можешь не беспокоиться. Этот африканец Райсули прячет Бердика Гарриса в горах и назначает свою цену правительствам разных стран. Надеюсь, ты ни на минуту не усомнился, что Джон Хей ни почем не стал бы содействовать этой махинации, не будь в ней все честно и благородно. Здесь автор имеет в виду дело Пердикариса 1904-1905 годы, когда вождь марокканского племени Райсули похитил американского грека и потребовал за него выкуп. Джон Хей, 1838-1905 годы, государственный секретарь в правительствах Маккинли и Теодора Рузвельта в 1898-1905 годах, известен также как писатель. «Разумеется, нет, — отвечаю я, — я всегда одобрял политику Брайана, да и сейчас не скажу худого слова про администрацию республиканцев. Но если этот Гаррис грек, то непонятно, на основании какой системы международных протоколов Хей мог вмешаться. Об этом в газетах точно не сказано, — отвечает мне Калигула. Я думаю, тут, скорее всего, дело в чувствах. Ты же знаешь, что Хей сочинил стихотворение «Штанишки», а эти греки ходят либо в коротких штанах, либо вовсе без штанов. В общем, Джон Хей посылает туда Бруклин и Олимпию, и они держат всю Африку под прицелом 30-дюймовых пушек. Потом Хей по телеграфу справляется о здоровье персона грата. Как они себя чувствуют нынче утром, телеграфирует он. Жив ли еще Бердик Гаррис и помер ли уже мистер Райсули? И тогда король Марокко шлет $70 000, и Гарриса выпускают на свободу. И это мелкое похищение вызывает вдвое меньше международных трений, чем мирный конгресс. А Бердик Гаррис говорит репортерам на греческом языке, что он много слышал о Соединенных Штатах и обожает Рузвельта, но еще больше он обожает Райсули, ибо это один из самых белых и самых благородных похитителей, с какими ему когда-либо приходилось работать. Теперь ты видишь, Пик, что международное право на нашей стороне, — заключает свою речь Калигула, — мы отделим этого полковника от стада, загоним его в эти горки и выманим у его наследников и правопреемников $10 000. «Ах ты, уникальный рыжий территориальный террорист! — восклицаю я. — Нет, брат, дядюшку Текумсе Пикинса ты не проведешь. Я согласен стать твоим компаньоном в этой махинации, однако, Калик, я сомневаюсь, что ты проник в истинную сущность дела Бердика Гарриса, и если в одно прекрасное утро мы получим от государственного секретаря телеграфный запрос о состоянии здоровья нашего заговора, то я предлагаю незамедлительно приобрести наиболее близлежащего и резвого мула во всей округе и дипломатично отгалопировать на соседнюю мирную территорию Алабамы.